Урок 20. Интуиция. «Всяк глядит, да не всяк видит» — латышская пословица. Уже давно замечено, что успешные люди все как на подбор обладают мощной интуицией. У них, что называется, нюх на удачу. Не руководствуясь никакими обоснованиями и прогнозами специалистов, они профессионально делают свои ставки и всегда выигрывают. Это касается всего в их жизни. Интуицию называют шестым чувством. Кто знает, возможно, только тот, кто этим чувством обладает и становится успешным. Ведь определение интуиции так похоже на ключ к двери, за которой самый короткий путь к успеху. Интуиция – это непосредственное, без обоснования доказательствами, постижение истины. Вот так-то. Посмотрите, как работают профессионалы. Они выдают правильное решение, а потом уже на обоснование его тратятся часы, месяцы, а то и годы. Интуицию можно и нужно развивать. И мы уже разработали некоторые приемы, позволяющие это делать эффективно. Войдите в состояние пустоты. Почувствуйте полную расслабленность тела. Можно включить спокойную нежную музыку. Забудьте о том, что существуют слова, постарайтесь думать образами. Рисуйте свою проблему автоматически, не задумываясь, воображайте варианты ее решения, но не старайтесь перевести это в слова. Информацию в виде образов вы расшифруете потом, когда вернетесь в свое обычное рабочее состояние, а пока просто принимайте на веру те образные подсказки, которые дает вам интуиция. После 2-3 таких сеансов вы уже определите, когда это у вас лучше получается, поздним утром или поздним вечером. Главное условие – вам никто не должен мешать, никто не должен отвлекать вас в этот момент. Нередко в жизни возникают такие критические ситуации, когда кажется, что мозг не в состоянии найти верное решение. Как говорится, голова подсказывает одно, сердце другое. А что там на самом деле ждет вас впереди, не знает никто. В таких случаях хорошую службу может сослужить обращение к гадательным системам, имеющим тысячелетние традиции. И дзин, и эро, карты Таро, руны. Если есть вопрос, значит, уже есть и ответ. Надо только суметь его получить. Безусловно, наука во многом преуспела. Ее достижения, открытия поражают воображение, но, как выясняется теперь, главные, основные, поистине вселенских масштабов открытия и изобретения были сделаны много раньше, на заре истории. Они-то и дошли до нас в виде образных шифров, спрятанных в разных испытанных временем гадательных системах. Выбор системы гадания должен соответствовать вашей личности. Тысячелистник, щит черепахи, сухая трава, кости, и по ним можно узнать все, что тебе предопределено. Но чудотворными они становятся только с помощью человека. Писал о мантике, искусстве гадания, китайский ученый XVIII века Цзи Юнь. Окно в подсознание широко распахивается только тогда, когда вы настроитесь на определенный мантический ритуал. Ключ к любому гаданию – выполнение нескольких правил. Выберите ту гадательную систему, которая вам по душе, которой вы доверяете. Четко сформулируйте вопрос, обозначив интервал времени, интересующий вас. Не рассуждайте, а наблюдайте. К примеру, возьмем Иеро, кельтскую систему гадания. Она довольно проста. На маленьких пластинках из дерева изображены разные символы – дом, лодка, дерево, рука, колесо фортуны – всего 40 рисунков. Вытащив наугад 3 дощечки из мешочка, мы легко можем определить возможное развитие событий в будущем. 3 символа обозначат ситуацию в настоящем, ее развитие и итог. Обращение к гаданию интересно тем, что мы начинаем видеть скрытые нюансы возникшей ситуации. Гадание дает более объемное видение проблемы, помогает увидеть ситуацию в новом свете, сделать прогноз на будущее и получить необходимые рекомендации. А кто предупрежден, тот вооружен. К Конечно же, мы еще не настолько сильны, чтобы расшифровать все нюансы гадательных систем. Но, тем не менее, гадание позволяет использовать дополнительную информацию при решении важных проблем, приучает к многовариантности мышления, а главное, пробуждает нашу интуицию. В одном и том же раскладе карт Таро, например, разные люди откроют для себя разные пласты информации. Кстати, система Таро интересна еще и тем, что вы можете сами повлиять на ход развития событий. Например, прочитав выпавший вам расклад карт, вооружившись предупреждениями, вы можете подумать, какие карты следовало бы заменить, чтобы ситуация улучшилась или стала развиваться по вашему сценарию. Заменив плохие карты, вживитесь в ту реальность, которую вам открывает новый расклад. Устраивает она вас? Тогда и настраивайтесь на это. Вера в успех умножит ваши силы и вызовет благоприятные изменения в вашей жизни. Развитию интуиции способствует и работа со сновидениями. В свое время даже всемогущий Тамерлан повернул свои войска вспять и не пошел на Русь, когда накануне намеченной битвы увидел во сне Богородицу, покровительницу Руси. Программирование сновидений – один из интереснейших практических семинаров Академии иррациональной психологии, направленных на развитие тонкой интуиции. Обратимся к древнекитайскому тексту «Идзин», в переводе «Книга перемен». «Идзин» представляет собой 64 гексаграммы, обозначающие, как утверждали древние комментаторы, все основные жизненные ситуации, в которые попадает и в которых действует человек. Книга перемен содержит четкие предписания, как надо поступать человеку, чтобы постоянно быть хозяином своей судьбы. В то же время это и сложная система, отражающая весь ход мирового процесса, а также шифр ДНК, носительницы генетического кода всякого живого организма на Земле. Молекула ДНК, как известно, имеет форму двойной спирали. Идзин тоже имеет 2-3 граммы, и полностью генетический код выстраивается за 19 витков спирали, то есть на 19-й виток как раз приходится 64-й триплет. Здесь улавливается и параллель с так называемым метоновым циклом, лежавшим в основе древнегреческого календаря. Он длился 19 лет и равнялся 235 лунным месяцам. Таким образом, виток двойной спирали ДНК соответствует солнечному году и содержит о нем некую информацию, которую нам еще только предстоит узнать.